Глава 9. Вечером, в половине 10, Том и Сид по обыкновению отправились спать. Они прочли молитвы, и Сид вскоре заснул. Том не спал и ждал в лихорадочном нетерпении. Когда ему стало казаться, что близок рассвет, часы пробили 10. Просто беда. Нервное настроение побуждало его вертеться и ерзать, но он боялся разбудить Сида. И так он лежал смирно, уставившись в темноту. Царила какая-то зловещая тишина. Мало-помалу в тишине стали выделяться едва уловимые звуки. Тиканье часов сделалось явственно слышным, старые балки начинали таинственно покряхтывать, ступеньки на лестнице слабо заскрипели. Очевидно, духи пустились в свои похождения. Мерное глухое храпение доносилось из комнаты тетки Полли, а там раздалось несносное чириканье сверчка, которого никакая человеческая изобретательность не в силах угомонить. Зловещее постукивание часовщика в стене у изголовья кровати заставило Тома вздрогнуть. Оно означало, что чьи-нибудь дни сочтены. Вдали завыла собака, нарушая ночную тишину. Ей ответил еще более отчаянный вой. Том лежал в агонии. Наконец он убедился, что время остановилось и началась вечность. Несмотря на свое волнение, он начал дремать. Часы пробили 11, но он уже не слыхал боя. Но вот раздалось, смешиваясь с его смутными грезами, самое меланхолическое мяуканье. Стук соседнего окна заставил его встрепенуться. Возглас «Брысь, дьявол!» и звон пустой бутылки, разбившейся о дровяной сарай тетки Полли, окончательно разбудили его, и минуту спустя он уже оделся, вылез в окно и пробирался на четвереньках по крыше. Он осторожно мяукнул раза 2, затем соскочил на крышу дровяного сарая, а с нее на землю. Гекльберри Финн был там с своей дохлой кошкой. Мальчики тронулись в путь и исчезли в темноте. Спустя полчаса они уже шли по высокой траве кладбища. Это было кладбище старомодного западного стиля. Оно находилось на холме в полутора милях от деревни. Ветхая деревянная ограда вокруг него погнулась местами внутрь, местами наружу, но нигде не держалась прямо. Кладбище заросло травой и бурьяном. Все старые могилы осыпались. Ни одного надгробного камня не оставалось на месте. Источенные червями кресты на могилах покосились, требуя опоры, но не находя ее. Когда-то на них были надписи «Здесь покоится» и так далее, но теперь на большинстве из них нельзя было бы прочесть ничего даже при дневном свете. Слабый ветерок стонал между деревьями, и Том испугался, не души ли это покойников жалуются, что их потревожили. Мальчики мало говорили, да и то чуть слышным шепотом, так как и время, и место, и окружающая торжественная тишина импонировали им. Они скоро нашли свежую насыпь, которую искали, и спрятались под тремя большими вязами, росшими группой в нескольких футах от могилы. Они ждали молча в течение долгого, как им показалось, времени. Отдаленное угугуканье филина было единственным звуком, нарушавшим мертвую тишину. Тому стало невмочь. Он должен был заговорить. Так он сказал шепотом. «Как ты думаешь, Гек, нравится мертвецам, что мы здесь?» Гекльберри шепнул в ответ. «Почем я знаю? А страшновато здесь. Как по-твоему?» «Еще бы!» Наступила продолжительная пауза, в течение которой мальчики обдумывали про себя этот вопрос. Затем Том прошептал. «Послушай, Гек, как по-твоему, слышит Госс Вильямс наш разговор?» «Разумеется, слышит. По крайней мере, дух его слышит». Том, помолчав, прибавил. «Лучше бы мне сказать про него мистер Вильямс, но я не хотел его обидеть. Все называют его Госс». «То-то вот. Надо 10 раз подумать, когда говоришь о покойнике, Том». Эта укоризна снова положила конец разговору. Вдруг Том схватил товарища за руку. «Тсссс!» «Что такое, Том?» Мальчики невольно ухватились друг за друга с сильно бьющимся сердцем. «Тсссс! Вот опять! Да неужто ты не слышишь?» «Я...» «Вот! Теперь слышишь?» «Господи, Том, это они идут. Они, наверное. Что нам делать?» «Не знаю. Ты думаешь, они увидят нас?» «Ой, Том, они видят в темноте не хуже кошек. Лучше бы нам не приходить». «Ну, не бойся. Я думаю, они не тронут нас. Что мы им сделали? А если будем сидеть смирно, может быть, и не заметят?» «Постараюсь, Том. Но, Господи, я весь дрожу». «Слушай!» Мальчики пригнули головы и слушали, чуть дыша. Глухие звуки голосов доносились с дальнего конца кладбища. «Смотри, смотри!» — шепнул Том. «Что это?» «Это чертов огонь! Ой, страшно, Том!» Какие-то темные фигуры приближались, размахивая старым жестяным фонарем, рассыпавшим по земле бесчисленные блестки света. Вдруг Гекльберри прошептал с ужасом. «Это черти, наверное. Трое. Господи, пропали мы, Том. Может, прочесть молитву?» «Попробуй только, не бойся. Они не тронут нас. Отходя ко сну...» «Шшш! Что такое, Гек?» «Это люди. По крайней мере, один из них. Я слышу голос старого Мефа Портера». «Да ну! Ты уверен?» «Ручаюсь, он. Не шевелись, не ерзай. Он не так зорок, чтобы заметить нас. Пьян по обыкновению старый хрыч». «Ладно, я буду сидеть смирно. Ну вот, стали. Ищут чего-то. Заторопились. Опять стали. Опять заторопились. Спешат во всю мочь. Теперь взяли вправо. Слушай-ка, Гек, я узнаю и другой голос. Это индеец Джо. Он и есть проклятый метис. Лучше бы встречаться с чертями. Что им тут понадобилось?» Шепот прекратился, так как трое людей подошли к могиле и стояли теперь в нескольких шагах от убежища мальчиков. «Здесь», — сказал третий голос, и обладатель его приподнял фонарь, осветивший лицо молодого доктора Робинзона. Поттер и индеец Джо принесли с собой носилки, в которых лежала веревка и пара лопат. Они положили на землю свою ношу и принялись разрывать могилу. Доктор поставил фонарь в головах и уселся под вязом. Он был так близко от мальчиков, что они могли бы дотронуться до него. «Живее, ребята», — сказал он вполголоса. «Луна того и гляди выйдет». Они что-то проворчали в ответ и продолжали рыть. В течение некоторого времени слышен был только шорох лопат, сбрасывавших землю и песок. Было очень томительно. Наконец лопата с глухим деревянным звуком ударилась о гроб, и спустя минуту люди вытащили его из могилы. Они сняли крышку своими заступами и грубо вывернули труп на землю. Луна выглянула из-за туч и осветила бледное лицо. Приготовили носилки, уложили на них тело, накрыли его одеялом и привязали веревкой. Поттер достал большой нож, отрезал болтавшийся конец веревки и сказал: «Ну, Костерез, проклятая работа готова. Выкладывай еще 5, или дело не выгорит». «Правильно», — подтвердил индеец Джо. «Послушайте, что это значит?» — сказал доктор. «Вы потребовали плату вперед, и я заплатил вам». «Да вы еще кое-что сделали», — сказал индеец Джо, подходя к доктору, который встал. 5 лет тому назад вы меня выгнали из кухни вашего отца, когда я зашел однажды вечером и попросил чего-нибудь поесть. Вы сказали тогда, что я не с добрым пришел. А когда я поклялся, что отплачу вам хотя бы через 100 лет, ваш отец засадил меня в тюрьму как бродягу. Вы думаете, я забыл это? Нет, во мне недаром индейская кровь. Теперь вы попались в мои лапы, и я с вами разделаюсь, будьте покойны». Он грозил кулаком, поднося его к самому лицу доктора. Тот размахнулся и сбил с ног негодяя. Поттер выронил нож и крикнул: «Не смей бить моего товарища!» Он схватился с доктором, и они стали бороться, напрягая все силы, топча траву, роя ногами землю. Индеец Джо с горящими от бешенства глазами вскочил, схватил нож Поттера и, подбираясь как кошка к дерущимся, выжидал удобной минуты. Доктор вырвался, схватил тяжелую доску с могилы Вильямса и ударом свалил Поттера. В ту же минуту Метис кинулся и всадил нож по самую рукоятку в грудь молодого человека. Доктор упал, задев при падении Поттера и обливая его своей кровью, и в ту же минуту тучи окутали мраком ужасное зрелище, а перепуганные мальчики бросились бежать в темноте. Когда месяц выглянул снова, индеец Джо стоял над двумя телами, рассматривая их. Доктор что-то пробормотал невнятно, 2 раза вздохнул и больше не шевелился. Метис процедил сквозь зубы: «С тобой счеты кончены, будь ты проклят». Затем он обобрал тело. После этого вложил нож в правую руку Поттера и уселся на гроб. Прошло 3, 4, 5 минут, и Поттер зашевелился и застонал. Рука его стиснула нож. Он поднял его, взглянул на него и выронил с испугом. Затем сел, оттолкнул труп, уставился на него, потом обвел кругом мутным взглядом. Глаза его встретились с глазами Джо. «Господи! Что тут такое, Джо?» «Скверная штука», — — ответил Джонни, двигаясь. «Зачем ты это сделал?» «Я? Никогда я этого не делал!» «Нет, братец, словами тут не отвертишься». Поттер задрожал и побелел, как полотно. «Было бы мне остаться трезвым, не годилось пить сегодня. Но у меня в голове шумит хуже еще, чем когда мы пришли сюда. Я совсем одурел, ничего не могу вспомнить. Скажи, Джо, по чести скажи, старина, я это сделал. Я никогда не хотел этого. Клянусь душой и честью, не хотел. Скажи мне, как это вышло, Джо? Ужас! Такой молодой, способный!» «Вы боролись. Он схватил тебя доской, а ты растянулся. Потом вскочил, шатаясь и спотыкаясь, схватил нож и всадил в него в ту самую минуту, как он снова двинул со всего размаху доской. Затем ты упал и лежал все время, как чурбан». «А! Я не понимал, что делаю! Умереть мне на месте, если понимал! Все это от виски и от запальчивости должно быть! Я и оружием-то никогда в жизни не пользовался, Джо! Драться дрался, но без оружия! Все это скажут! Джо, не рассказывай об этом! Обещай мне, что не расскажешь, Джо! Будь добрым товарищем! Я всегда любил тебя, Джо, и заступался за тебя! Помнишь? Ты ведь не скажешь! Не скажешь, Джо!» Бедняга бросился на колени перед закоснелым убийцей, с мольбой сложив руки. «Нет, ты всегда был хорош и добр ко мне, Мэв Поттер. И я отплачу тебе тем же. Верное слово». «О, Джо, ты ангел! Я буду благословлять тебя по гроб жизни!» И Поттер заплакал. «Ну ладно, довольно об этом. Теперь не время хныкать. Ступай той дорогой, а я этой. Улепетывай, да не оставляй за собой следов». Поттер пустился рысью, которая скоро перешла на карьер. Метис постоял, глядя ему вслед. Он пробормотал: «Если он так оглушен ударом и одурманен ромом, как можно подумать с виду, то не вспомнит о ноже, пока не убежит так далеко, что побоится вернуться. Цыплячье сердце». Спустя 3 минуты только месяц смотрел на убитого человека, на завернутый в одеяло труп, на пустой гроб и разрытую могилу. Снова водворилась глубокая тишина.